Хотя отдельные семьи определенно найдут способ как можно меньше средств вложить в грядущую войну. Пускай сейчас речь шла о борьбе с внешним врагом, никто не отменял внутренние разборки между отдельными домами. Поэтому все будут стараться ослабить старых врагов, заставив их тем или иным способом послать Ан войну как можно больше своих людей. Глава великого дома Найло. Выйдя на свет, старый эльф покинул свое место в ложе и вышел в центр помещения. Граф, тебе прекрасно известно о твоей вине во всей этой ситуации. Точнее будет правильно сказать о двойной вине. Так что ты и будешь отвечать за то, чтобы Доминион Света выстоял в этой войне. Если ты в очередной раз потерпишь провал, то я сочту, что ты уже потерял хватку и тебе пора на покой, а среди моей свиты произойдут определенные перестановки. Ты меня понял? Да, ваше императорское величество, поклонился Найло. Сам старый эльф едва скрывал свой гнев. Ублюдки той девки, что принесла его семье немалые проблемы, продолжали дело своей матери. Сначала полукровка поломал все планы Найло касательно власти в Доминионе Света, а сейчас неожиданно всплыл тот ублюдок-бастард, который сорвал убийство князей Русичей. Впрочем, полукровка тут тоже постарался. Этот позор, его необходимо смыть кровью. Как же графу хотелось расправиться с теми двумя ублюдками. Но сейчас он должен помочь Доминиону Света победить в грядущей войне. При этом он не сможет рассчитывать на значительные силы и обходиться малым. Тем не менее провал в этом деле недопустим. Император прямо сказал, что его благосклонность к великому дому Найло теперь под вопросом, и в случае провала семья графа потеряет те позиции, что занимала на протяжении веков. Он обязательно справится с этой задачей, а затем убьет ублюдков, что навлекли на него гнев императора. Глава 17. Шаманы. К встрече шаманов готовились серьезно. В доме вождя накрыли большой стол с кучей яств, забили даже пару хрюшек и сейчас их мясо жарили. Ну и воинов облачали в самые лучшие доспехи, чтобы покрасоваться перед шаманами. Мне вся эта шумиха была малость в тягость, но, увы, без нее нельзя. Слишком уж серьезное дело у нас тут наклевывается. Реши к нам заявиться 1-2 шамана, то это еще ничего. Мало ли, вдруг они к нам в гости приехали по какому-то личному делу, друга там навестить или еще чего. Но сейчас к нам едут больше 30 шаманов. Видать, со всей Руси собрались и решили к нам заглянуть. Уже один только этот факт говорит о том, что намечается что-то серьезное. И как тут не вспомнить, что несколько лет тому назад, во время прохождения испытания на становление воином, шаманы нарекли меня вождем и пообещали в определенный момент присягнуть на верность. Может быть, настал тот самый момент, черт его знает. Даже интересно, что же тогда шаманы такое увидели, что сразу же нарекли меня вождем. Скажу честно, шаманы бы мне пригодились. Как боевые маги они не очень-то сильны, но это уже кое-что. Учитывая, что мы определенно столкнемся с вражескими магами, даже не столь могучие шаманы будут большим подспорьем. Без них будет совсем тяжко сражаться с магами. Мы все подготовили и стали ждать. Мы — это я, мой отец и Горш. Через полчаса к нам в большой зал зашел старый орк. Он был один, без товарищей, что нас немного удивило. Все интереснее и интереснее. «Приветствую вас, собратья», — сказал шаман и даже слегка поклонился. «Меня зовут Зорк, и я представляю шаманов орочьих племен. Я Немрак, вождь племени Железных Клыков», — представился отец. «Прошу, присоединяйся к нам, Зорк». «Благодарю». Старый орк подошел к столу и на одно из приготовленных мест. «Почему же ты зашел один, Зорк?» — спросил отец. «А как же твои братья? Почему они остались снаружи?» «Дело в том, что мы хотим как можно быстрее сделать то, зачем прибыли сюда, и уже как дело будет сделано, то можно будет пировать. И что же это за дело? Мы желаем служить твоему сыну, Альбу из Железных Клыков». Вроде бы уже и ожидал чего-то подобного, но мурашки по спине все равно прошлись. Неужели то, что когда-то обещали мне шаманы, наконец-то сбудется? Даже мне сложно поверить в этом. Как я понимаю, это связано с тем самым видением, которое посетило твоих братьев, когда я проходил испытание на становление воином? — спросил я. «В тот день у моих братьев было видение будущего», — кивнул головой Зорк. «Они видели достаточно отчетливые мгновения грядущего. Разумеется, центральной фигурой главных видений был ты. Братья видели, как ты встаешь во главе армии и расправляешься с эльфами, как расширяешь границы Руси, а затем ведешь нас и остальные народы на последний бой против Орды». «Орды?» — удивился я. «Что за Орда? Это же было видение, которое было достаточно бедны на детали. Скажу, что это были огромная армия чудовищ, что шла нас убивать. Именно ты собрал великое множество воинов и магов, чтобы дать им отпор. И в этой армии будут представители многих народов, даже тех, которых мы еще не встречали никогда. Ты соберешь их всех и дашь отпор страшному врагу. Мда, от таких вестей как-то не по себе. Ну, допустим, видение, как я веду армию бить эльфов, более чем правдиво. Я бы даже сказал, что очень скоро оно может быть воплощено в жизнь. Но это орда. Что за чудища? Откуда они придут по нашу душу? Сплошные вопросы. Но их я задавать шаману не стал. По его словам выходило, что он и сам ничего толком не знал. Как мне на это все реагировать? А черт его знает. Не доверять словам шаманов у меня повода не было. Они мне тут готовы присягнуть на верность, хотя уже давно живут почти независимо даже от власти князей и пользуются невероятным авторитетом среди русичей всех рас. Так что, видать, увиденное их так впечатлило, что они решили служить мне и помочь видениям сбыться. Орда чудищ. Нарисовалась проблема, откуда ее не ждали. Словно и так у меня хлопот мало. Тут, судя по всему, поход на Доминион Света в конце концов превратится в полноценную войну против эльфов, пускай и не сразу. Сначала нам придется размотать этот самый Доминион, но еще нужно готовиться к появлению нежданных гостей, у которых будут не самые лучшие намерения по отношению к нам. Радует уже то, что именно я буду во главе обеих армий, а значит, Смоленский сдержит свое обещание и поставит меня воеводой. И, видимо, со временем я стану чем-то большим, чем воевода, и даже объединю несколько раз в борьбе с общим врагом. Но подозреваю, что к обретению божественности меня это особо не приблизит. Вот как, скажите, выполнить свою основную задачу, когда на меня сыплются проблемы как из рога изобилия? И если в большинстве случаев те или иные проблемы связаны с моими личными делами или глобальными целями, то вот пришествие чудищ — это уже лишнее. Не могу сказать, что твои слова меня обрадовали, сказал я шаману. Ладно, допустим, сейчас мы и так идем убивать предателей, что служат эльфам. Вероятно, однажды действительно придет время бить самих длинноухих. Но вот весть про чудовищ, которые придут по нашу душу, вот это меня нисколько не обрадовало. Я лишь говорю о том, что видели мои собратья, сказал Зорг. Также могу поведать, что они видели, как мы приносим тебе клятвы верности и обещаем служить до конца времен. Многие сомневались, но духи сказали свое слово, а в конце концов князья собрались на вече и объявили о войне с Доминион Света. Тогда мы поняли, что больше тянуть смысла нет, видения сбываются, и нам пора исполнить предначертанное. То есть получается, что шаманы тянули до последнего, а так, по сути, они должны были дать клятву верности и служить мне почти сразу после того испытания на воина. Вот ведь уроды. Сомневались они, видели те. Уверен, что не все так просто и сейчас. Духи стихий, с помощью которых шаманы способны колдовать, вроде бы не очень любят, когда их игнорируют. Видимо, шаманам сделали последнее китайское предупреждение, и те поперлись давать мне клятвы верности. Так что пускай Зорг тут рассказывает, как он и его братья по своей воле пришли сюда, но я в это верить не буду, и в дальнейшем буду внимательно следить за шаманами. Как бы мне в итоге не пришлось жалеть о том, что они пришли служить мне, значит, вы готовы принести мне клятвы верности, решил уточнить я. Каждый из вас, да, мы будем служить тебе. Тогда не будем откладывать дело в дальний ящик. Иди и сообщи своим собратьям, что я через несколько минут выйду к вам и приму клятвы верности, а затем заодно решим вопрос с вашим вхождением в ряды нашего племени. Как пожелаешь, поклонился старый орк, а затем встал и вышел из помещения. Блин, какой-то он слишком уж послушный. Может, все же зря я на него бочку качу, не знаю. Пускай сначала убедит меня, что ему можно доверять. А если от него все же будут проблемы, думаю, потеря одного шамана не сильно скажется на нашей силе. Ты почему-то недоволен появлением шаманов и их клятве, заметил Горш. Да у меня для плохого настроения есть целых две весомых причины, сказал я. Во-первых, это орда чудищ. Вот откуда она взялась, а ни с того, ни с сего явится откуда-то, и нам якобы с нею придется биться. Нам что, мало проблем? Как бы это ни было попыткой шаманов набить себе цену, вряд ли, покачал головой отец. Они сказали, что это было видение от духов. С таким шаманы не шутят и не обманывают, слишком большие последствия могут быть. Помнишь сказку про шамана, что потерял свои силы из-за того, что, прикрываясь волей духов, решил стать вождем своего племени? Это произошло на самом деле. Только если в сказке шаман после долгих лет верного служения племени вернул себе силы, то в реальности он утопился. Мда, сказочный вариант мне нравится больше. Ладно, допустим, шаманы не врут и даже не преувеличивают. Тогда тем более это огромная проблема. Мы еще только собираемся на войну с Доминионом, а мне тут пообещали схватку с ордой монстров. Зато мы хотя бы знаем о том, что нас ждет, подметил Горш. Я предпочту знать, что нас ждет нечто подобное и подготовиться к грядущим битвам. Ладно, твоя правда. Тогда переходим ко второму пункту, что мне не нравится во всей этой ситуации. По словам Зарга, они должны были чуть ли не сразу присягнуть мне на верность, но тянули аж несколько лет. Как-то не очень-то они спешили исполнить волю духов. Ну, силы их не лишили, а значит их действия укладываются в рамки допустимого, пожал плечами Немрак. И да, полагаю, что не все из шаманов были рады такому предназначению, но коль они все же приехали и готовы дать свои клятвы, то те шаманы, что хотели выполнить волю духов, убедили остальных в своей правоте. Полагаю, что некоторые из них еще покажут характер, но из-за клятв они будут связаны по рукам и ногам. Судя по выражению лица Горша, то он был солидарен с моим отцом. Черт, все больше убеждаюсь, что вероятно зря я плохо думаю о шаманах, и чуйка помалкивает. А так Немрак прав, клятва верности не даст шаманам навредить мне или моему племени. Будут служить мне как миленькие. Так что, пожалуй, стоит все же порадоваться тому, что произошло. Теперь в моем распоряжении имеется немало магов, которые являются весомой силой. Еще известие о том, что шаманы отныне служат мне, поднимет мой авторитет на Руси до небес. Думается, что Смоленскому придется куда раньше сделать меня воеводой. Ладно, пошлите. Надо принять клятву верности и отпраздновать появление у нас в племени сразу стольких шаманов. Глава 18. Не все так просто. С клятвами все прошло нормально. Шаманы один за другим вставали передо мной на колено, после чего произносили клятву верности. И каждый раз стихии принимали их клятвы. Вскоре с этим делом было покончено, в доме вождя начался пир и даже вся остальная деревня праздновали случившееся. А как такое не праздновать? Племя приросло 37 шаманами, которые поклялись служить мне до конца своей жизни. То есть, теперь если я этого захочу, то они даже будут воевать с кем угодно, так как вынуждены выполнять все мои приказы. Теперь можно говорить о том, что племя Железных Клыков самое сильное среди других племен Руси и среди вольных, нам больше нет равных. И полагаю, что среди племен я стану крайне обсуждаемой персоной. Вероятно, кое-кто даже захочет влиться в ряды Железных Клыков всем племенем. Все же шаманы нарекли меня вождем и стали служить мне, а это для орков многое значит, для некоторых людей тоже. Однако подготовку к походу на запад все эти события не отменяли. Пока шаманов я оставил на отца и Горша, чтобы они их устроили в Вересте с комфортом, а позже я ими займусь. Сейчас же нужно было проконтролировать кучу других дел. А спустя 3 дня, когда шаманы уже устроились и даже начали помогать племени в разных делах, я хотел было обсудить с Заргом кое-какие вопросы, но случился облом вселенских масштабов. К нам в гости решил заявиться Всеволод с частью своей дружины. Разумеется, с ним приехал и мой братец. Вот даже интересно, что же такого случилось, что они приперлись к нам без предупреждения. «Здравствуй, князь, не ожидал тебя увидеть у нас в гостях так скоро», — поприветствовал я Всеволода. Грош и Немрак решили, что лучше я буду встречать его. Вроде бы не так давно попрощались, должны были готовиться к войне. «Все так, Альп», — сказал князь, слезая с коня, — «но случилось кое-что и нам требуется с тобой поговорить. Тогда прошу в дом вождя, там мы сможем побеседовать без лишних ушей». Князь со своей свитой двинулся дальше, а я чуть задержался, чтобы мне компанию составил Лер. Эльф не выражал каких-то сильных эмоций и был спокоен как удав. «Ну привет, братец», — сказал он. «С твоим князем определенно не соскучишься». «А что такое?» — спросил я, когда мы двинулись по направлению к дому вождя. Должен признать, что он человек дела. Стоило прибыть в Смоленск, как он развел кипучую деятельность. Начал собирать войска, даже сказал готовить своих ручных животных и монстров. Еще отдельно попросил мне помочь найти тех, кто из его ближнего окружения работает на моих собратьев. Это было и в моих интересах, но он мне за это дело неплохо заплатил, когда я нашел доказательства предательства 3 его людей. Радует, что Всеволод столь серьезно подошел к делу сбора войска. Ну это и ему выгодно. Если карты лягут как надо, то он действительно станет править Русью, как я ему и обещал. Так что у него есть повод расстараться. И хорошо, что Ляру нашлось дело. Теперь князь должен его считать крайне полезным, раз он разоблачил уже 3 перебежчиков. Вот и сюда его взял, хотя причиной для такого я еще пока не знаю. В любом случае Ляра он оставит при себе, чтобы и дальше он избавлял его от шпионов и прочих гадов. Так мой братец и заслужит необходимую репутацию, чтобы его все считали своим. Несколькими днями ранее вовсе собрал нас и мы поехали сюда, продолжил эльф. Прям буквально сорвались ни с того ни с сего. Он не объяснил причины, спросил я. Кое-что все же сказал. Это связано с тем, что к вам в деревню нагрянули шаманы. И уже в пути нас настигла весть, что они поклялись служить тебе. Это сильно взволновало твоего князя. Вот как? Мда. А ведь Всеволод может решить, что случившееся ставит под вопрос его правление и возвышает меня над ним. Вдруг я вздумаю стать тем самым вождем и объединю под своим началом большинство орочьих племен, и ведь это вполне реализуемо, учитывая авторитет шаманов. Кое-кто сходу согласится принять меня в роли вождя, кто-то потребует доказательства силы, а с кем-то придется вопрос решать радикально. Короче, будь у меня желание и несколько свободных месяцев, то это все можно было реализовать. И если честно, после рассказал про Орду Чудищ, я начал задумываться о подобном. Если объединить все орочьи племена, заставить их биться бок о бок, да всех воинов снарядить добротным оружием, доспехами и ружьями, это будет сила, равной которой будет лишь вся армия эльфов. Тут можно будет самому претендовать на роль правителя Руси. Видимо, последнее и обеспокоило Всеволода. Так-то он планировал максимально приблизить меня к себе и получить от этого существенного выгоду. А сейчас, в принципе, я могу помахать ему ручкой и сказать: «Да без тебя обойдусь». На разрыв договоренности с Всеволодом я не пойду. Не сейчас, по крайней мере. Сейчас мне будет выгодно, чтобы именно он стал во главе Руси, объединив ее. Что же касается дальнейшего, не знаю. Новость про Орду Чудищ спутала мне все карты. Хорошо, хоть усиление железных клыков к войне с Доминионом вполне вписывается в подготовку к грядущему, и становлением воеводой тоже. Так что хотя бы краткосрочные планы не придется меня. Еще я подумал, что Орда может прийти с востока, а откуда ее еще взяться? С юга еще может быть, но тут стоит вспомнить, что Альфред зафиксировал божественное вмешательство где-то в том районе. Короче, считаю, что именно оттуда нам и ждать проблем. Так что, вероятно, я все же отправлюсь в путешествие на восток после войны с Доминионом. Заодно дворфов поищу. Шаманы же сказали, что я объединю самые разные расы в одно войско. Дворфы будут очень кстати. И вот мы расположились в доме вождя. Всеволод попросил, чтобы мы с ним побеседовали наедине, так что все прочие удалились. Я, кстати, видел, как Ляр и Немрак смотрели друг на друга. Вот не хотелось бы оставлять их без присмотра, но думаю, этим двоим надо пообщаться. Что ж, вот мы и одни, сказал князь, и я сразу перейду к делу. Шаманы дали тебе клятву верности? Да, кивнул я. Духи еще много лет назад даровали им видение, что они должны будут это сделать, и вот время пришло. Могу сказать, что это произошло как раз вовремя. Шаманы нам очень сильно пригодятся в походе на Доминион. Однако никакой радости на лице Всеволода я не увидел после моих слов. Черт, я так-то уже дал понять, что собираюсь использовать шаманов в наших общих целях, а он до сих пор сидит недовольный. Ох, как бы мне не пришлось менять свои планы насчет него. Понимаю, что случившееся определенно поможет нам всем, сказал наконец-то Всеволод, но также это может доставить большие проблемы. Когда до Смоленска дошли вести о том, к вам в племя едут шаманы со всей Руси, то многие орки вспомнили о том, как ты в свое время проходил испытание на становление воином, а шаманы нарекли тебя вождем и пообещали служить. В столице как раз были вожди остальных племен, им я рассказал о случившемся на Вече и отдавал приказы готовиться к войне, и почти сразу эти вожди начали говорить о том, что если шаманы действительно дадут тебе клятву верности, то и они должны сделать то же самое. Все как я и думал. И, разумеется, именно смоленские племена решили первыми, что им стоит служить мне. Они знали силу железных клыков. Многие из них и вовсе были свидетелями, как шаманы сказали те роковые слова. Поэтому сказанное князем не стало для меня большим сюрпризом. Только вот Всеволод, кажется, был не очень рад этому. Оно и понятно. Он привык, что племена Смоленщины служат ему, а не кому-то еще, и почувствовал опасность своему положению. Вот мне сейчас еще не хватало, чтобы князь увидал во мне серьезного конкурента на пути к власти. Тогда это точно не закончится ничем хорошим. А в чем проблема, князь? Спросил я непринужденно. Конкретно сейчас они точно не дадут эти клятвы, им еще нужно свои племена подготовить к такому. После войны же ты и так собирался сделать меня воеводой. Эта клятва только развяжет нам руки и позволит ускорить процесс усиления армии для куда более серьезных войн. Если такие клятвы дадут вожди племен из других княжеств, то это также поможет ускорению возведения тебя на престол Руси, или твоего возведения на престол, прямо сказал Всеволод. Они собираются дать тебе клятвы верности, тебя они признают вождем. Это недопустимо. Я приехал сюда, чтобы ты дал мне клятву жизни и крови. У меня должна быть уверенность в том, что ты будешь служить мне, а значит и все эти племена, твою мать. Ну вот чувствовал, что быть беде. Нет, эту клятву я не дам, ведь она заставит меня всегда быть подле возле князя и его наследников до конца жизни. А мне этого не надо, спасибо. Черт, надо решать, что делать. Неужели придется кончать Всеволода и брать власть в княжестве в свои руки? Однако не успел я ничего предпринять, как костер, зажженный посередине помещения, ярко вспыхнул, и я почувствовал знакомые ощущения. Перун, кто ты такой, чтобы требовать эту клятву от моего избранника? Недовольный голос бога слегка оглушал нас с князем. Ты, правитель жалкого куска территорий, вздумал подчинить того, чья судьба куда важнее твоей смерти захотел. Великий Перун, прошу милости. Всеволод тут же упал на колени и поклонился туманному изображению над костром. Я всего лишь, плевать мне и остальным, что ты там хотел. Слушай волю пантеона. Ты не будешь принуждать или как-то вредить моему избраннику, или же я лично тут же тебя покараю. Ты меня понял? Да, владыка Перун. Захочет мой избранник власти, отдаешь ее в его руки. Не захочет, правь и дальше, но не смей мешать ему. Таково мое слово. И затем ощущение присутствия Бога исчезло. Правда, Всеволод все еще не менял позицию, видимо опасался. А я же подошел к нему, наклонился и поднял его, схватив князя за горло. Спасибо богам, которые вновь показали, что они на моей стороне. Теперь я решу возникший вопрос прямолинейно. Тебя, жалкого червя, я собирался сделать царем, сказал я, не скрывая злости и гнева. А ты решил сделать меня рабом, как только почувствовал небольшую угрозу власти? Так, я, если бы несколько племен присягли бы тебе, то, заткнись. Я посильнее сжал горло Всеволода. В своем нынешнем жалком положении можешь теперь винить себя. Вернешься обратно в Смоленск в сопровождении моего брата и отца. Для всех ты и дальше будешь править, но на деле теперь всеми делами в княжестве будет заправлять Немрак. Алиар обеспечит, чтобы это было так, или ты лишишься жизни. Объявим, что ты стал жертвой коварных эльфов, а затем я просто возьму власть в Смоленске в свои руки. Вождей остальных племен Смоленщины отправишь сюда. Коль хотят дать клятвы, то пускай дают. Ты меня хорошо понял? Да, сквозь зубы ответил Всеволод. Вопрос был излишний. Отныне у него не было выбора, боги сказали свое слово. Кажется, мне все же быть вождем. Глава 19. Нежеланная власть. Хотелось ли мне, чтобы дело с Всеволодом обернулось подобным образом? Нет. Напомню, что я его так-то в цари Руси пропихивал. Мне нужно было, чтобы княжества объединились вокруг одного правителя, который смог бы сделать страну достаточно сильной. В этом случае у меня был бы надежный тыл, а я и мое племя имели бы весомый авторитет и силу на Руси. Однако наше с ним продуктивное сотрудничество поломалось при первой же серьезной проблеме. Не, я понимаю, что Всеволод почувствовал угрозу своему правлению, и попроси он дать нормальную клятву, типа «буду служить во благо княжества, не помыслю о предательстве и т.п.», то я был дал такую клятву. Но он же, сука, решил меня рабом сделать. Клятва жизни и крови – это именно рабская клятва. Мне бы пришлось прислуживать князю и его наследникам до самой смерти, выполнять любую их прихоть. Он бы мог даже приказать мне перебить собственное племя, а я бы мог либо умереть сам, либо выполнить приказ. Всеволод не мог не понимать, что именно от меня требует, однако все равно потребовал дать эту клятву. О каком сотрудничестве можно было говорить после такого? Спасибо Перуну, который разрулил ситуацию. Смоленский хотел меня сделать рабом, а в итоге сам вынужден делать все, что я скажу, ибо ему запрещено чинить мне препятствия. Он даже приказать кому-либо убить меня не может, ведь его тут же постигнет божья кара. Как тут не вспомнить пословицу «за что боролся, на то и напоролся». И так как князь повел себя как последняя тварь, то и вести с ним дела я теперь буду совершенно иначе. Отец практически возьмет бразды правления над княжеством, брат устранит любые угрозы со стороны сторонников князя. Отныне Смоленский будет под колпаком и любые его телодвижения будут отслеживаться. Удумает что-нибудь и Перуну даже не придется напрягаться, Лиар прикончит ублюдка за пару движений. Разумеется, теперь Всеволоду не быть царем Руси. А нет, от него я избавлюсь сразу по окончанию войны с Доминион Света. Хотя можно его убить и в ходе этой самой войны. Обставить все так, что он погибнет героической смертью и, подхватив знамя правителя, довести начатое Смоленский, возглавив армию Смоленского княжества. Мда, видимо, мне придется брать власть в княжестве, других вариантов не остается. Будем откровенны, Нимрак не справится с правлением как князь. Место вождя в нашем племени его потолок. Горш уже слишком стар и немощен. У меня же есть какой-то авторитет, мне присягнули на верность шаманы и вероятно вскоре это сделают оставшиеся племена Смоленщины. У меня хватит ресурсов, воинов и воли, чтобы удержать власть в княжестве. Ладно, допустим, я согласен стать князем Смоленска, хотя я до сих пор отбиваюсь от места вождя в железных клыках. Однако проблема в том, что мне придется пойти дальше. Объединение Руси в единое царство – это необходимость, особенно после новостей об Орде Чудищ. Но на место царя мне уже некого поставить и искать нового кандидата среди правителей других княжеств я не хочу. Вон, Всеволод вроде был самым разумным среди них, и чем все закончилось, не просто так в этот период времени Руси распалась на отдельные, почти независимые княжества. И получается, что во главе Руси надо вставать мне, а меня это не устраивало. Во-первых, мне просто не хочется становиться царем. Во-вторых, мне с лихвой хватит и княжества. В-третьих, это серьезно ограничит меня, придется слишком много заниматься делами царства. У меня же полно других дел, в том числе становление богом. Данную проблему надо было как-то решать, искать подходящего кандидата на становление царем. Да только где именно его искать, непонятно. Привалило мне проблем по самое не балуй. Мне-то казалось, что моя главная и единственная проблема – это эльфы и их халуи. У меня был четкий план на ближайшее будущее. Разобраться с Доминионом Света, затем через какое-то время самим эльфам вдарить так, чтобы у них больше не было желания творить безобразие, а заодно уничтожить род, который погубил мою мать. А теперь непонятно за что хвататься в первую очередь. В любом случае, пока я отправил Всеволода обратно в Смоленск в сопровождении отца и брата, Нимрак и Горш сначала были неприятно удивлены тем, что я решил подмять князя. Но после того, как я рассказал, что он потребовал от меня и как на это отреагировали сами боги, то их мнение изменилось. Батя пообещал, что устроит этому козлу веселую жизнь. Я продолжил готовить племя к грядущей войне, но через два дня у нас снова были гости. Вожди оставшихся трех смоленских племен сами приехали сюда в сопровождении своих дружин. Кажется, они почувствовали неладное из-за того, что князь так сорвался в Вересту и сами отправились к нам в гости. А мне что, вожди орочьих племен сами идут ко мне в руки. Лишу Всеволода всяких иллюзий и продемонстрирую, что отныне самые отважные воины Смоленщины на моей стороне и ему ничего не светит. Встречал гостей я все так же в доме вождя. Горш и вовсе отказался присутствовать на этой встрече. Кажется, пускай еще не проводилось никаких церемоний и никто не говорил это вслух, но теперь я вождь железных клыков. Так долго бегал от этой ответственности и все же убежать не смог. После всех приветствий и прочей ерунды наш с ними разговор потихоньку подходил к главной теме. «Да уж, вижу, железные клыки стали только сильнее», — сказал Барак из кровавых клинков. «Впервые вижу столько воинов в латных доспехах и с таким хорошим оружием. Даже страшно представить, что будет, если нашим племенам придется сойтись в бою. Такого никогда не будет», — с улыбкой сказал я. «Мы, союзники, живем в одном княжестве и вскоре будем сражаться бок о бок. Если кому и надо начать бояться, то это нашим врагам, эльфам и их халуям». «Хорошо сказано, очень хорошо. Ладно, давайте перейдем к тому, что нас беспокоит несколько дней. До нас дошли слухи, что к тебе в деревню приехали шаманы со всей Руси, и некоторых из них я уже видел, так что это получается правда. Они приехали помочь в войне, по какому-то важному делу или... Они приехали, чтобы частью моего племени, ответил я. Значит, это правда?» Спросил Лирит, вождь бурых медведей. «Шаманы дали тебе клятву верности, потому что так им сказали духи». «Все верно», — кивнул я. «Отныне шаманы являются членами моего племени. Они нарекли меня вождем. Сказанное мною заставило вождей поерзать на своих местах, но негатива они не вызвали. Скорее вся троица облегченно вздохнула и расслабилась. «Всеволод сказал мне, что вы уже думали о том, чтобы тоже служить мне», — продолжил я. «Сейчас самое время дать клятвы, тогда вы будете первыми из многих и ваши племена станут сильнее прочих. Этот вопрос сложно решить так быстро», — покачал головой Хишок из Бритвозубов. «Нам нужно сначала донести информацию до своих людей, узнать мнение ближников. А еще совсем непонятно, как на это отреагирует князь. Он может посчитать это предательством». Смоленский впал в немилость богов, объявил я вождям. Он пошел против избранника Перуна и теперь он номинальный правитель княжества. Теперь власть в руках этого самого избранника. «А кем является этот избранник?» — спросил Хишок. В качестве ответа я снял наручи и показал им свои тату, которые тут же засветились красным цветом. Одновременно с этим явилась длань в виде двух больших кулаков, замерших в воздухе по обе стороны от меня. Думаю, такой ответ расставит все точки над «и». Вожди отреагировали именно так, как я ожидал. Несколько секунд стояли столбами, пытаясь осмыслить увиденное, а потом один за другим преклонили колени. Они прекрасно поняли, что меня теперь не только активно поддерживают шаманы, которые исполняют волю духов, но и пантеон русичей, а это выводит меня на совершенно иной уровень. Бритвозубы готовы служить тебе, бурые медведи присягают тебе на верность, кровавые клинки отныне будут считать тебя вождем. Что ж, начало положено. Говорите, к нам идет орда чудищ, тогда ее встретит моя орда. Всеволод был в гневе. Он, князь Смоленска, был вынужден терпеть унижение. Оказавшись в своих покоях, он начал думать, как бы ему решить возникшие проблемы. Может быть, он и начал действовать слегка поспешно, но стоило разойтись слухом, только слухом, о том, что Альбу из железных клыков принесут клятву верности шаманы всей Руси, как некоторые племена начали задумываться о том, чтобы пойти на службу тому, кого шаманы нарекли вождем, а вожди оставшихся племен Смоленщины были готовы пойти к нему на службу почти сразу. Они сами были свидетелями, как полукровку нарекли вождем и знали, насколько железные клыки. Им хотелось обрести ту же силу, а это можно было сделать, лишь пойдя в услужение Альбу. Что в такой ситуации оставалось делать Всеволоду? Клятва жизни и крови была единственным способом точно обрести мир в княжестве и удержать власть. Можно было попросить дать иную клятву, что не превратило бы полукровку в, по сути, раба. Но вряд ли эти клятвы долго продержались бы. За считанные месяцы Альб набрал бы невообразимую силу под своим началом. А завоюй он боевую славу в ходе грядущей войны, то большинство племен Руси решили бы служить ему, признав своим лидером. Стал бы белокожий соблюдать свои клятвы, особенно учитывая, что он был избранником богов. Сейчас же у Всеволода оставался лишь один путь. Надо было, чтобы кто-нибудь устранил этого ублюдка. Тогда он будет свободен и не останется угрозой его правлению. И князь знал, кому надо написать пару писем. Поэтому Смоленский сел за свой рабочий стол, развернул лист пергамента и был уже готов окунуть кончик пера в чернильницу, как почувствовал лезвие ножа у своего горла. «Рекомендую подумать о том, что ты делаешь», — услышал он голос эльфийского убийцы, брата ублюдка Альба. «Боги не простят предательства и тебя ждет суровая кара. Впрочем, прежде чем они хоть что-то сделают, я перережу тебе глотку. У тебя будут считанные секунды, прежде чем ты захлебнешься собственной кровью и умрешь. Тебе очень повезло, что ты нужен моему брату. Не давай мне поводов разобраться с тобой раз и навсегда». Всеволод почувствовал, что от его горла убрали нож. Князь тут же повернулся и никого не увидел. Бывший убийца красных воронов полностью оправдывал свою репутацию. Смоленский схватил пергамент и смял его. Он понял, что успея он написать хотя бы пару предложений, то его убили бы. А ему очень не хотелось умирать. Интерлюдия. Грядет война. С того момента, как вожди племен Смоленщины дали мне клятвы верности, прошло несколько месяцев, и сейчас был декабрь. Все занесло снегом, жизнь должна была остановиться, как это всегда бывало в это время года, но вместо этого вся Русь активно готовилась к грядущей войне. Однако я, пожалуй, сначала расскажу, что случилось за эти месяцы. Для начала расскажу, что в Смоленске отцу и брату пришлось разобраться с людьми князя, которые решили их убить. Угадайте, кто возглавлял это восстание? Правильно, Дрол. Он собрал с десяток воинов, которые пошли с ним, и он все сдохли. Вот серьезно, на что они вообще надеялись? Немрак является одним из лучших воинов нашего племени, не зря ни у кого Йен вызвало вопросов, что именно он стал вождем железных клыков. Лиар же опытный убийца, которого тренировали с детства. Более того, они знали, что Дрол мутит воду и были готовы к этому восстанию. Бой не занял и 5 минут, последним умер именно этот орк, что был ранее доверенным лицом князя. Отец был очень рад, что расправился со старым недругом. Я, в принципе, догадывался, что этот урод будет проблемой, но также знал, что отец с братом справится. Дрол же был тупым как пробка и слишком прямолинейным. Не хватило бы у него ума на серьезную интригу. И я ведь оказался прав. Он в открытую пошел против моих родных и по итогу не только погиб, но еще был заклеймен предателем самим князем. Не то чтобы у Всеволода был выбор, он просто сделал, что ему сказали, и теперь для всех Дрол предатель, который хотел нанести удар в самое сердце княжества, чтобы княжество не было готово к грядущей войне. Князь сдулся очень быстро. По возвращению в Смоленск он еще пытался что-то сделать, но после всего одной угрозы от Лиара и Смоленский теперь даже боялся вздохнуть лишний раз без позволения со стороны моих родных. Мда, и этого человека я хотел сделать царем. Видимо, даже после стольких жизней я еще не умею нормально разбираться в людях. Мой косяк, чего уж теперь. Зато сейчас Немрак назначен воеводой, и теперь он, по сути, взял почти все бразды правления в свои руки. Также отец и брат быстро сошлись. Они оба поняли, что их сжигает изнутри желание увидеть гибель великого дома Найло. Вот на этой почве они моментально спелись и были готовы сделать что угодно ради реализации своих желаний. В Вересте же было много чего нового. За это время вокруг города вырос еще один город, правда из шатров и палаток, а также велось строительство огромного количества домов и перестройка стены, несмотря на зиму. Дело в том, что кроме племен Смоленщины мне, как вождю, дали еще 4 племени с других княжеств. Остальные взяли время подумать. На деле же они ждут, как я покажу себя в ходе похода на Доминион Света. Если продемонстрирую, что как вождь я хорош, то и они присягнут мне. А пока 7 племен отправили к нам своих воинов для тренировок и строительства. Вереста превратится в столицу объединения орочьих племен, которую я нарек Ордой. Да-да, можете сколько угодно говорить про недостаток фантазии и плагиат. В общем, под моим началом собрались немалые силы, и вероятно именно мы станем первой линией атакующих в войне, которая начнется сразу, как только сойдет снег. Княжество все эти месяцы собирали воинов, собирали урожай и готовили караваны. Как придет время, войско Руси выдвинется к Пскову, а уже оттуда мы начнем свой военный поход. Были ли я доволен всеми этим изменениями и произошедшим событием? Скорее да, чем нет. В данный момент мне присягнули на верность огромное количество людей и орков, которые сами по себе представляли небольшую армию. Также у нас имелась поддержка шаманов, которые также учились сражаться бок о бок с обычными солдатами. Теперь я был уверен на 100% в том, что наш поход закончится успешно, даже несмотря на противодействие эльфов. Также объединение племен под моим началом было первым шагом к тому, что в скором времени княжества Руси станут единым царством. У князей не останется иного выбора, когда в моих руках окажется такая сила. Либо они сами придут к мысли о том, что надо объединяться, либо я им намекну на это. Плохо только то, что достойного кандидата на место царя все еще не было. Я был согласен побыть вождем Орды, этаким военачальником, но становиться царем точно не собираюсь. Еще Вереста в течение года-полтора превратится в огромный город, куда съедутся очень многие. Возможно, она даже станет столицей Руси, нужно будет только сменить название. Не, мне самому плевать, какое название будет у столицы, но абсолютно все остальные, в том числе Немрак и Горж, говорили о смене названия. Почему-то они считают, что Вереста – это неподходящее название для столицы Руси. Минусом всей ситуации было то, что все это происходит как-то слишком быстро. Еще хорошо, что происходящие события совпали с подготовкой к войне, что позволило ускорить некоторые процессы и развязало мне руки. Еще спасибо Перуну, который жестко прижал Всеволода, и тот теперь вынужден подчиняться моему отцу. Мда, в последние 2 года моя жизнь прям бьет ключом. Расслабили меня те годы, что я спокойно провел в Вересте, не сталкиваясь с серьезными угрозами. А ведь стоило догадаться, что моя последняя жизнь перед тем, как мне получится окончательно вернуть свои силы и память, будет насыщенной на самые разные события. Также мне кажется, что все эти события как-то связаны с моим потенциальным возвышением до Бога. У меня и Альфреда все еще не было никакого понятия, как именно мне стать им, но полагаю, что если я уже сейчас соберу этакую паству, что будет практически молиться на меня, это как-то поможет мне в достижении моей основной цели. Пока шла зима и мы готовились, а тем временем меня ждали большие сюрпризы. Глава 20. Становление Орды. Сейчас в доме вождя собрались почти все мои друзья, которые ныне занимали важные посты в племени и моей формирующейся Орде. Кто-то скажет, что они получили свои должности благодаря дружбе со мной и даже будут частично правы. Но куда важнее, что каждый из них имеет свои таланты, и я в каждом уверен настолько, что готов доверить им реализацию части моих планов. Вероятно, я вполне способен в одиночку выйти против целой армии, однако управлять большой армией и сопутствующей ей структурой не смогу. Такие вот дела. «Клара, начнем с тебя», — сказал я, давая начало нашему совещанию. «Шаманы, в целом не так уж слабы, как ты любишь жаловаться», — начала рассказывать девушка. «Да, сильных атакующих заклинаний они не знают, но почти у каждого внушительные резервы магической энергии, и они способны использовать все четыре стихии. Благодаря этому они окажутся очень полезны в самых разных ситуациях, их универсальность в этом вопросе нам на руку. Окей, допустим, но они готовы к грядущим сражениям, не растеряются и не запаникуют, оказавшись в самой гуще боя. Так как ты настоял, я попросила воинов устроить некое подобие массового сражения и заставила шаманов, что также принимали участие в нем, попытаться использовать различные заклинания. В самом начале все действительно было плохо, шаманы даже кое-кого покалечили, но хотя бы не убили. Сейчас же они действуют куда более уверенно. Полагаю, что теперь они не дрогнут в настоящем бою. Будем на это надеяться. Дима, что там по нашему войску? Сейчас, когда воины из различных племен и твоих вассалов прекратили пребывать из-за снега, удалось примерно посчитать, скольких их тут собралось, где около 40 сотен орков и еще 12 сотен людей. Также у нас есть ополчение в виде 30 сотен плохо обученных крестьян. Так-то внушительно, но мы можем призвать куда больше воинов. Почему ты оставляешь их так много в княжествах? Собирать всех и вести их на запад особого смысла нет, сказал я. 5000 с лишним вполне хватит для того, чтобы ударить по доминионцам. Опять же не забываем, что другие княжества тоже собирают войска. А еще благодаря Каре мы знаем, что доминион света может выставить против нас не больше 9000 обученных воинов. Да, еще есть ополчение, но оно нам точно не угроза. Эльфы прислать значительную помощь не смогут, так что даже в худшем случае рассчитываем, что нам придется биться максимум с 10000 воинов, рыцарей и каким-то количеством магов. Все равно хотелось бы собрать побольше воинов, сказал Дима. Мы будем идти в первых рядах, нас ждут серьезные бои. Да, наши воины сильнее других, но все же как-то это неправильно. Успокойся, все у нас будет хорошо. Без надежного тыла нам нельзя отправляться в поход. Князья и так опасаются моего возросшего авторитета. Это правда. Я уже объединил вокруг себя 6 племен. Остальные ждут моего успеха или поражения в ходе похода на доминион света. Если все получится, то в моих руках окажется сила, которая позволит силой объединить княжество и стать во главе собственного царства. Объединение действительно входит в мои планы, но сам садиться я на трон не хочу, до сих пор ищу подходящего кандидата. Так вот, Леар уже докладывал, что другие князья через Смоленского прощупывали почву насчет того, чтобы тот как-то прижал набирающего силу полукровку, а лучше и вовсе от него избавился бы. Тогда было решено начать свою игру, и контролируемый нами князь начал писать письма, мол, он бы с радостью, но его связали по рукам и ногам, сам он точно ничего не сделает и, вероятно, все княжество пойдет за мной, если я брошу зов. Потихоньку Всеволод склонял остальных князей к масштабному заговору против меня. Они уже договорились устранить меня в ходе похода на доминион, мол, погибну героической смертью в бою, а они уже потом развалят мою орду и вернут племена под свой контроль. Зачем мне все это? Для начала с князьями рано или поздно придется разбираться, это факт. Я не думаю, что кто-то из них отдаст власть по своей воле. Еще непонятно, как конкретно мне от них избавиться, но мне определенно пригодятся письма, в которых они обсуждают планы моего убийства. Очень хорошо, что они прямо пишут о том, что собираются избавиться от меня из-за боязни потерять власть, ибо я могу объединить жителей и племена разных княжеств, создав тем самым единое государство. Это станет для меня большим подспорьем. Также, коль они действительно собираются убить меня, то лучше возглавить заговор. Князья будут строить планы, обсуждать наиболее удачный момент для моего убийства, а я буду обо всем в курсе. Каждая их попытка убить меня окончится неудачей из-за различных обстоятельств, я выиграю себе время для того, чтобы распланировать объединение Руси. А что по поводу моего личного войска, то 5 с лишним тысяч воинов мне хватит и с лихвой. У многих из них будут хорошие доспехи и оружие, которых нет даже у рыцарей-доминионцев. Еще мы успели изготовить более 400 ружей. С порохом еще были проблемы, но даже так мои стрелки станут ночным кошмаром для нашего противника. Дима хоть и знает меня с детства и многому научился, но все равно думает в реалиях этой эпохи. По его мнению, в первую очередь победу нам принесет большое войско. Уверен, что так же думают и остальные. Ничего, скоро они убедятся, что война изменилась раз и навсегда. Поэтому я и уверен, что даже без серьезной поддержки со стороны князей нас ждет победа. «Тильшц, ты справляешься с моим поручением?» – спросил я гнома. «Справляюсь, и хочу заметить, что делаю немало в нынешних обстоятельствах», – гордо заявил гном. «Первые пару месяцев все было хорошо, различные ремесленники и мастера были рады переехать в наш город, чтобы работать на железных клыков. Но потом князья почуяли неладное и начали вставлять мне палки в колеса. Это каким же образом?» Поинтересовался я, и мне действительно было интересно, на какие ухищрения пошли правители, чтобы помешать нам. Вопрос с ремесленниками всегда стоял остро, но коль я начал собирать вокруг клыков орочьи племена, мне надо было что-то делать. Вот я и сказал Тильшцу искать умелых людей и предлагать им работать на нас. Многие пошли к нам, одни шли к нам из-за нашей репутации, другие из-за тех денег, что мы им предлагали, другие стремились научиться чему-то новому. Правда, в большинстве своем этим людям пришлось заняться обучением молодого поколения ремесленников. Ведь если сейчас, допустим, мастеров нам хватает, то, когда остальные племена присягнут мне, мы вновь столкнемся с этой же проблемой. Так что лучше действовать наверняка. Сначала сами начали предлагать им больше серебра и золота, потом начали давить и угрожать, а сейчас все зашло слишком уж далеко. Вздохнул коротышка. «Знаю, что кое-где родных ремесленников берут в заложники, в двух княжествах всех мастеров согнали в столицу и держат под постоянным наблюдением. В Новгороде пару мастеров показательно убили неизвестные, отчего другие стали сразу отказывать нам. Это уже как-то выходит за все рамки», сказала Клара. «Неужели никто ен возмущается и не пытается ничего сделать? Тут дело в том, что никто не ожидал, что князья пойдут на нечто подобное. Я и сам поражен до глубины души. Так что да, пока никто особо не возмущается, кроме единичных случаев. Но это временное явление. Очень скоро действия князей приведут к тому, что народ начнет возмущаться. Ремесленники, вероятно, откажутся работать и в отдельных случаях все может дойти до кровопролития. Может, это прозвучит ужасно, но это нам даже и на руку», высказался я. «Продолжай предлагать работу, можешь даже предлагать больше, чем раньше». «Одобряю», — закивал головой гном. «Если покажем, что мы ценим и уважаем ремесленников в отличие от князей, то к нам в племя пойдет не только еще больше мастеров, но и недовольство князьями будет больше. Ты верно понял мой замысел. Если мы...» Мне пришлось прерваться, так как шкуру, что закрывала проход в комнату совещаний, кто-то отодвинул и зашел внутрь. И этим кем-то был Лер. «Ты задержался», — сказал я ему вместо приветствий. «Уж прости, братец, но я не виноват», — развел эльф руками. «Еще двое воронов напали на меня по дороге сюда. Вот и вышла небольшая задержка. На Лера за последние месяцы напали больше 20 раз. Красные вороны хотели убить предателя, чтобы восстановить свою репутацию и избавиться от проклятия. Брат справлялся со всеми покушениями играючи. Да, он, конечно, хорош, но по его душу тоже далеко не идиотов и не умех посылают. Тем не менее ему невероятно везет, а вот его бывшие собратья потеряли множество бойцов и втоптали свою репутацию в землю. Так много провалов за столь короткое время у этой известной гильдии убийц еще не было. Все прошло хорошо, ты не ранен?» «Не», — отмахнулся Лиар, садясь неподалеку от меня. «Когда ты знаешь, что по твою душу обязательно явится убийца и ты сам являешься одним из них, от подобных покушений легко защититься. А еще моим собратьям серьезно так не везет. Представь только, один из убийц пока бежал ко мне, взял и запнулся, после чего упал на землю и случайно откусил себе кусочек языка». «Брешешь», — сказал Дима. «Говорю чистую правду. Я аж сам на пару секунд замялся и не сразу убил беднягу. Значит, «Проклятие первого патриарха Красных Воронов работает?» – спросил я. «Работает и еще как. В нашей гильдии никогда не было таких неумех. Черт, да каждый ворон способен работать даже в полной темноте, ориентируясь на слух. Учитывая, как не везло и остальным убийцам, проклятие постепенно входит в силу, и скоро у бывших собратьев дела пойдут еще хуже. Как бы это ни привело к тому, что они пошлют за тобой всех своих убийц», — выразила свои опасения Клара. «Они этого не сделают. Они должны убить меня как убийцы, иначе проклятие их окончательно погубит. Больше троих убийц за раз послать не смогут. Это не значит, что он и Йен решат послать лучших», — возразил я. «Может, нынешний патриарх захочет собственными руками решить возникшую проблему. И к тому же в отчаянии они могут решить расправиться с тобой, несмотря на последствия. Мол, им все равно конец, но нужно обязательно убить тебя. Ну, такое действительно может случиться», — замялся Лер. «Но слушай, мы, эльфы, слишком горделивы. А в случае с красными воронами ситуация хуже раза так в три. Уж я-то знаю, о чем говорю. Они могут и не пойти на такие шаги из-за своей гордости. Будем на это надеяться. Однако тебе стоит быть осторожнее. Хорошо, что проклятие помогает тебе в противостоянии с бывшими коллегами, но удача крайне капризная дама. Ладно, ладно, буду осторожнее. А у вас тут как дела?» Я хотел было кратко рассказать про наши дела, но до нашего слуха дошел звук одного из колоколов, которые звонили лишь в случае тревоги, а тревогу поднимали лишь в случае нападения. «На нас кто-то напало?» — удивился Дмитрий. «Но кто? Сейчас мы это и узнаем», — сказал я, вставая. И сразу же в моей правой руке появился верный клинок. «Кажется, сегодня прольется много крови». Глава 21. Орда идет. Стоило выбежать наружу, как я сходу видел густой дым, идущий со стороны палаточного города новоприбывших воинов. Неизвестные ударили по самому слабому месту. Проклятие, я все же надеялся на то, что зима и выпавший снег смогут нас защитить от таких вот проблем. Но особой паники в городе не было. Обычные люди разбежались по домам, а свободные отряды воинов двигались к месту тревоги. Вместе с ними отправилась и наша группа. Горела часть палаточного лагеря, хотя вроде как пожар был не самый большой и его сейчас активно тушили. К счастью, погода и куча снега под боком помогали в этом деле. Когда мы все же добрались до сгоревших палаток, которых было штук 40 или около того, огонь практически потушили. «Что случилось?» – спросил я. «Атака магов», – доложил один из командиров. «Появились из ниоткуда, ударили огненными шарами, а потом очень быстро исчезли. Маги, а откуда они, мать вашу, взялись? И кто их послал, чтобы устроить пожар в палаточном городке? Сколько погибших и раненых?» «Да не то чтобы много. Сгорело всего трое, а вот раненых почти три десятка. Но их уже отправили к лекарям. Какая-то бессмысленная атака. Трое погибших и лишь несколько раненых. Надо ли говорить, что несколько магов могли бы устроить сущий кошмар? Вместо этого, однако, все свелось скорее к небольшой проблеме, что уже практически ликвидировали. Вы отправили следопытов за магами? Нет, говорю же, исчезли они. Вот они, значит, были, а потом раз и исчезли. Эй, там Дирик убил одного, — крикнул кто-то. Проткнул брошенным копьем одного из напавших. О, а вот это уже куда интереснее. Я тут же направился к месту, где лежал труп, вокруг которого уже столпились орки и люди. Крайне бесцеремонно отодвинув некоторых из них, я подошел к трупу и склонился над ним, чтобы хорошенько осмотреть его. Как-то он слишком легко одет. Красный балахон сверху, а под ним штаны и рубаха. Ну и боты, в которых сейчас можно было бы разве что ноги отморозить. Мда. Получается, что эти люди каким-то образом телепортировались сюда, а потом ушли отсюда тем же способом. По-другому и не объяснишь их странное исчезновение, а также столь легкую одежду. Я внимательно проверил всю одежду незнакомого мага. Когда не удалось обнаружить ничего, кроме пару амулетов и колец, я эту самую одежду сорвал с него и начал осматривать уже тело. Возможно, есть какая-то метка или татуировка, что позволит мне напасть на след напавших. Но, увы, я ничего не обнаружил. Не было даже странно выглядящих родовых пятен или родинок, которые принимали бы какую-нибудь форму, если их соединить. Альфред тоже оказался бессилен. «Прошу прощения, мастер, но никаких отметок мною не было обнаружено. Даже шрамов или следов былых травм. Этот человек внешне буквально стерилен. Значит, мы даже не знаем, кто на нас напал, и никак не можем это выяснить. Не самые приятные новости. Не стоит отчаиваться, мастер. Кое-что у нас все же есть. Слово «стерильный» действительно очень подходит к этому человеку. Жизнь в нынешнюю эпоху этого мира не так уж проста. Слишком много ручного труда, проблемы с гигиеной, медицина не развита от слова совсем. Даже у вас есть пара детских шрамов из-за того, что неудачно упали или получили рану на тренировке с настоящим оружием. Ваша матушка пыталась залечить раны, но шрамы остались. А этот человек еще и маг, который владеет огненной стихией. Вспомните, как выглядят ваши шаманы. Ожоги, различные травмы, и я могу вас заверить, что у каждого из них есть как минимум один давно заживший перелом. Пока ты полностью не овладел своим магическим даром, он будет представлять опасность. У этого мага нет даже парочки давно зажитых ожогов. Еще и кожа слишком бледная, а мускулатура плохо развита. Создается впечатление, что при рождении этого неизвестного заперли в одной комнате, где его держали безвылазно до недавнего времени. Если мы наткнемся на еще таких магов, то я моментально их опознаю. Это немного, но хоть что. Что ж, на безрыбье и рак рыба. Благодаря анализу Альфреда мы сможем опознать противника в дальнейшем, и вероятно это позволит выйти на тех, кто организовал это нападение. Пока же придется заняться усилением охраны периметра города, организовать больше патрулей, сделать пару дозорных вышек и в целом усложнить жизнь диверсантам. Навряд ли все закончится этим нападением. Каких-то сколь значительных результатов оно не принесло, а значит, наш противник будет продолжать действовать. Отрубить ему голову, насадить на пику, поставить на вершине холма и осветить ее факелами, приказал я воинам. Хочу, чтобы все видели, какая судьба ждет всех тех, кто решит напасть на нас. Воины с большим воодушевлением принялись выполнять приказ. Они потеряли своих товарищей, враг исчез, а им хотелось выплеснуть свою злость. Так что буквально через 5 минут на ближайшем холме красовалась голова мага. Днем ее может и не будет видно, но уже сейчас под вечер голову будет видно издалека. Все в духе железных клыков, которые в свое время на границах своих земель расставили копья с нанизанными на них головами бандитов. «На моих собратьев не похоже», — сказал Лер, когда наша компания начала возвращаться обратно в город, слишком мелко учитывая, что были задействованы маги. «Они бы скорее попытались убить тебя или кого-то из твоих приближенных. От убийства обычных воинов мало толка, в отличие от командиров и лидеров. Может, это кто-то из князей?» — высказал предположение Тильшц. «Да, они вроде у нас под пятой, но может, кто-то ен удержался и решил действовать в одиночку, не дожидаясь подходящего случая для твоего уничтожения. Тогда они опять же должны были попытаться убить меня, а не наводить шороху в моем лагере», — покачал я головой. «И откуда они взяли столько магов-людей? Причем не совсем уж слабых, если говорить откровенно. Людей и магов много у словарцев», — начала говорить Клара. «Но им точно нет никакой выгоды от смуты на Руси. Они только рады будут, если мы избавим их от угрозы со стороны Доминиона Света. Поэтому остаются лишь эльфы, которые могли подготовить боевой отряд магов. Сейчас они просто пытаются создать нам неприятности, но уверена, что чем ближе момент начала похода на запад, тем большие проблемы они будут нам создавать». «Это звучит уже более логично и подходит под тактику эльфов», — согласился Лер. «А почему никто не думает, что это могли быть те людишки с далекого запада за империей эльфов?» — спросил Дмитрий. «Насколько я знаю, там не особо любят представителей других рас, а мы тут собираем воедино племена орков, что точно не могло понравиться этим уродам». «Может и так, но я не думаю, что это они», — не согласился я. «Как-то далеко они от нас находятся, зато у них под боком эльфы, а там и Славория, где также живут представители иных рас. В виду всего этого им вряд ли захочется с нами еще разбираться, силенок не хватит. А может, у них с эльфами договор какой-нибудь? Ну а что, эльфы и люди очень похожи. Длинноухие спокойно позволяют жить людям в своей империи и даже даруют им дворянство. Другие расы там не в почете. Могли ведь они начать сотрудничать или хотя бы договориться о нейтралитете, пока Светлая Империя борется с Славорией. И вот эльфы передали соседям информацию и, может, даже попросили создать нам неприятности, чтобы мы плохо подготовились к войне с Доминионом. Так-то это звучало вполне разумно. Мы ведь абсолютно не в курсе, что творится в государстве эльфов, а про более западные земли и говорить нечего. Возможно, два российских государства объединились, чтобы избавиться от тех рас, что они считают недостойными. Я с подобными альянсами и союзами не единожды сталкивался в прошлых жизнях. А ведь такое действительно может быть, согласился со словами Дмитрия гном. Эльфы не могут помочь своим вассалам из-за славури, но могут заручиться поддержкой западных соседей. Тогда станет понятно, откуда взяли эти непонятные маги. «Рад, что после наших с тобой занятий голова у тебя варит как надо», — улыбнулся я, говоря с Дмитрием. «Ой, да иди ты. Что делать будем, если моя теория верна? Будем осторожнее и продолжим готовиться к войне с Доминион. Неважно, что будут делать наши враги, мы со всем справимся. Сначала расправимся с доминионцами, а потом очередь дойдет и до всех остальных. Орда начинает свое победное шествие по землям врагом».